Приложение. Семиличная система тренировки сознания, являющая глубинное наставление выдающихся мастеров школы Кадампа, постигших семь священных доктрин, объясняется здесь по традиции Чикава Ешедорже в трех частях. Часть первая. Благое начало. Название молитвы. Нектар сознания. Молитва семиличной системы тренировки сознания. Второе. Восхваление. Я преклоняюсь перед духовными друзьями Высшей Колесницы, источником всего благого сансари и нирвани. Благослови меня, досточтимый учитель, очистить мое сознание тремя аспектами веры. Часть вторая. Благая середина. Основное содержание текста. Предварительные упражнения. Фундамент учения. Благослови меня, досточтимый учитель, чтобы я, познав, сколь трудно достижимо и сколь легко разрушимо наше драгоценное существование, совершал соответственно закону кармы лишь благое, избегая неблагих действий, и предварительными упражнениями развил в себе искреннее отречение от сансары. Основная практика – тренировка бодхичитты. Благослови меня, досточтимый учитель, очистить в просторах пустоты фальш субъекта и объекта и освоить, постоянно медитируя о двух аспектах бодхичитты, глубокую практику отдавания своего счастья в обмен на страдания других. Третье. Обращать все препоны в вехи на пути к бодхичитте. Благослови меня, досточтимый учитель, принимать все неблагоприятные обстоятельства и страдания, как злые проделки моего стяжательства, и обращать их в вехи на пути к бодхичитте. Четвертое. Применять эту практику на протяжении всей жизни. Благослови меня, досточтимый учитель, свести в этой жизни воедино практику пяти сил, чистого намерения, чистого применения, накопления заслуг, очищения завес и молитвы. Пятое. Мера тренировки сознания. Благослови меня, досточтимый учитель, чтобы, когда все явления предстанут как противоядие против стяжательства эго и сознание обретет независимость, я мог с радостью и доверением принимать все явления как вехи на пути. Шестое. Обязательства, связанные с тренировкой сознания. Благослови меня, досточтимый учитель, выполнять принятые обещания без лицемерия, гордыни и расчета на внешний эффект и пуще жизни хранить обязательства, связанные с тренировкой сознания. Седьмое. Указание к тренировке сознания. Одним словом, благослови меня, досточтимый учитель, тренироваться в соответствии со всеми указаниями, способствующими развитию обоих аспектов бодхичитты, и в этом воплощении обрети осознание высшей колесницы. Часть третья. Благое завершение. Посвящение. В силу заслуг, порождаемых этим искренним устремлением практиковать семиличную систему тренировки сознания, нектар сознания несравненного Атиш и его учеников, да будет дано всем существам обрести прозрение. Колофон. Эту молитву сочинил Кишо Нитханге перед драгоценной статуей несравненного Атиши, устремив все свои помыслы к единой цели Джамьянкин Цевангпо, беззаботный странник, питающий высочайшее уважение к драгоценной традиции школы Кадампа. Да если зайдет на меня благословение осуществить эту молитву, то будет благо, да будет благо, да будет благо.